«Одинокий остров». То же, что Тол-Эресе. «Ожерелье гномов». Наугламир. «Ойолоссе». «Вечно снежная», так эльдеры обычно называли Таниквэтель. «Ойо-Муре». «Туманный край недалеко от Хелкараксе». «Окружное море». «Экаэя». «Окружные горы». «Эхориав». «Олорин». «Мифрандир». «Ольвар». Эльфийское слово, обозначающее растение. «Ольве» вместе с братом Эльве вел отряд Телери на запад, владыка Альквалонде, отец Эарвен, жены Финарфина. «Орки» — творение Моргота, предположительно искаженные и извращенные авари, уродливо, злобные, враги красоты и порядка, поедатели, падали и каннибалы. «Орлы Манве» — гигантские орлы, гнездившиеся в Криссае-Гриме, исполняли веления Манве. «Ормал» — светильня валаров, стоявшая на юге Среднеземья. «Ородреф» — второй сын Финарфина, держал крепость Минас-Тириев на Тол-Сирионе. После смерти Финрода был королем Наргофронда. Отец Финдуилас погиб в битве при Тумхаладе. Ородруин — огненная гора в Мордоре, где Саурон сковал кольцо всевластия, называлась также Амон Амрат — роковая гора. Орокарни — горы на востоке Среднеземья. Ороме Валар из Аратаров, охотник, вел эльвов от Куйвиэнен, супруг Ваны. Оромет — гора недалеко от гавани Андуния на западе Нуменора, на которой была построена башня Тар-Минастира. Ортханг — Нуменорская башня в кольце Изенгарда. Орфальк-Эхор, расселена в окружных горах, ветшая в Гондолин. Озгиляв, звездная цитадель, главный город древнего Гондора, расположенный по обоим берегам Андуина. Оссирианд, край семи рек, где протекали Гаэлион и шесть его притоков, там жили зеленые эльфы. Оссе. Майер, вассал Ульмо, владыка морей, друг Телери. Остин Эдиль, эльфийский город в Эригионе. Отлученные, прозвание дома Феанора. Охранные горы, Пелоры. Охтар, оруженосец Исильдура, принесший в Имладрис обломки меча Элендиля.